Глава седьмая. Луиза прибралась в холле и, как обычно, протирала мягкой тряпочкой стекла, прикрывавшие фотографии сына. Каждое стеклышко было тщательно отполировано, и когда она смотрела на фотографии, слезы сами катились из ее глаз. Кевин молча наблюдал за ней. Много лет назад, когда он впервые увидел ее в подобном состоянии, сердце его буквально разрывалась от жалости. Но сейчас это раздражало его. Маршал мертв, а их дочери живы. Одну из них, Люси, она просто терпит. Другой, по мнению ее матери, тоже следовало умереть. Луиза печально посмотрела на мужа и сказала: «Я так по нему скучаю, Кев. Я все еще жду и надеюсь, что поутру услышу его веселый голос, увижу, как его маленькое личико улыбается мне. Временами мне кажется, что я этого больше не вынесу». Эти слова она произносила уже в течение многих лет, поэтому ответа не требовалось. — У тебя есть внук, — сказал Кевин. — Он тоже мальчик. Может быть, тебе стоит взять его к себе? Ты причислила маршала к лику святых, а он совсем таковым не был, дорогая. Он был совсем другим. — Да он был лучше всех! — закричала Луиза. — Он мог бы стать кем угодно, стоило ему только захотеть, и он желал лучшей жизни для меня. Эти слова окончательно вывели Кевина из себя. — Он хотел для тебя лучшей жизни? То есть ты хочешь сказать, что я не делал ничего, чтобы тебе было хорошо? Выходит, я всего-навсего бесполезная куча мусора. А несчастный, убиенный маршал мог бы одарить тебя большим богатством, и ты гордилась бы этим. Именно поэтому у тебя никогда не хватало времени на наших девочек. Луиза схватила жестяную банку, в которой находились чайные пакетики, и замахнулась ею на мужа. Но он прокричал: «Не смей даже думать об этом, Лу! Я ударю тебя в ответ так, что у тебя долго будет звенеть в ушах. Я ненавижу наш дом. Когда мы сидим в гостиной, со всех сторон на нас смотрят глаза маршала. Там нет ни одной фотографии девочек, ни одной фотографии наших внуков. Просто ты всегда ревновал меня к маршалу. Вы все ревновали. Мальчик был для меня всем. И вы знали об этом. Я буду хранить память о нем, нравится тебе это или нет. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду он все равно со мной. Я начинаю думать о нем, как только просыпаюсь. Ты знаешь, было бы полезней и для тебя, и для нашего брака, если бы ты по утрам не думала о нем, а была бы со мной». Луиза начала нервно смеяться. — Так вот в чем дело. А знаешь что, мистер, тебе ничего не светит. Я терпела все эти годы, когда ты лапал меня своими грязными ручищами, но больше этого не будет. Меня тошнит от тебя. Меня тошнит от всего. Кевин стоял бледный, как полотно. Они оба понимали, что все зашло слишком далеко, и дело принимает серьезный оборот. Когда Кевин снова заговорил, его голос был тих и спокоен. — Да, я знаю. Все в порядке, Лу. Теперь я все знаю. Он повернулся и вышел прочь. В течение нескольких минут Мария молча смотрела на Кэрол и только потом заговорила: «Я даже не сразу узнала тебя. В отношении тебя, дорогая, я могла бы сказать то же самое». Кэрол села на стул рядом с кроватью. «Как ты себя чувствуешь, Мария?» «А как ты думаешь, я себя чувствую? Ну, я-то ладно. А вот с тобой что приключилось?» Мария прекрасно понимала, что ее старой подруге что-то нужно от нее. Кэрол выглядела очень несчастной. Вначале Кэрол решила обставить дело так, будто хочет помочь своей подруге, рассказав ей о планах Блэков, но внезапно передумала. Ей хотелось отомстить Пэту. «Это сделал Патрик», — сказала она. «Он ударил меня, потому что я подняла на Тиффани руку». Мария приподнялась на одном локте и громко сказала: «Я что-то не расслышала. Повтори, пожалуйста». «Я ударила по лицу твою Тиффани. Честно говоря, Мария, она такая дрянь!» Мария перебила ее: «А разве Патрик имеет к ней какое-то отношение?» Кэрол увидела ужас в глазах Марии и пожалела о том, что сказала. «Да, они познакомились на какой-то вечеринке. Ну, ты знаешь, как все это бывает?» Мария бессильно откинулась на кровати. Долго и подробно Кэрол рассказывала о том, как складывалась жизнь Тиффани в ее отсутствии. Мария слушала ее, и новый мир, на который она возлагала надежды, рушился прямо у нее на глазах. «И ты все знала и ничего мне тогда не сказала?» Кэрол молча кивнула. «Боже правый, Кэрол, какая же ты сволочь! А еще называешься моей подругой. О чем еще не сказала тогда? Выкладывай!» Кэрол не смела взглянуть ей в лицо. «Ну как я могла сказать тебе, Мария? Ну ты же знаешь, какой он! А Тиффани? Она еще более упрямая, чем ты. Ты же прекрасно знаешь, как Патрик может вести себя, когда ему что-нибудь надо. Сама любезность, галантность. Девчонка сходила по нему с ума. А теперь у нее большие неприятности, потому что он каким был, таким и остался». «Проклятый! Как он нашел ее? Кэрол! А что же с моим Джейсоном? Он тоже стал наркоторговцем?» — сыпала вопросами Мария. Кэрол молчала. Это именно она свела Патрика с Тиффани. «Джейсона усыновили, ты же знаешь об этом. Поэтому совершенно не интересуется. Он никогда не любил мальчиков. Молоденькие девочки, вот его страсть». «Господи, господи, господи, моя бедная маленькая Тиф. Она в очень трудном положении сейчас», — продолжала Кэрол, подсела на иглу. «Маленькая Анастасия — все для нее в жизни, но мы-то с тобой знаем, что получается, когда наркотики выходят на первое место. Господи, черт бы побрал эту наркоту! Но почему люди не довольствуются старым добрым алкоголем?» Мария думала, что дочь не хочет ничего знать о ней только потому, что живет, как все порядочные люди, но сбылись самые худшие опасения. Мария, сделав над собой усилие, встала с постели. — Что ты делаешь? — спросила Кэрол. — А как ты думаешь, что я делаю? — Я собираюсь уйти отсюда, — ответила ей Мария. — Мне необходимо увидеть ее. А тебе, Кол, лучше рассказать мне все, что тебе известно, потому что, когда я сама до всего докопаюсь, пеняй на себя. Кэрол молча кивнула. Она прекрасно знала, что спорить с Марией бесполезно. Достаточно вспомнить, что случилось с ее подругами. Ей надо попытаться уменьшить свое участие в судьбе Тиффани. Надо переложить всю вину на Патрика. Пусть Мария сама разбирается с ним. Кэрол Холтер втайне надеялась, что Мария убьет Пэта. В любом случае, кто-нибудь когда-нибудь обязательно сделает это. У него просто не может быть другой судьбы. Через 15 минут они уже сидели в такси и направлялись к дому Тиффани. Люси находилась на работе. Был обеденный перерыв, поэтому она сидела и потягивала кофе. Вдруг она увидела, как через цех широким шагом идет ее отец. Она оставила кабинку с прозрачными стеклянными стенами, в которой во время перерыва рабочие пили кофе, и с кружкой в руках направилась к нему. В это время отец остановился и стал, оглядываясь по сторонам, кого-то искать. И тут она поняла, что сейчас произойдет. Люси бросила свою кружку и ринулась к станкам, на которых обычно работала Карен Блэк. Но было уже поздно. Она увидела, как отец за волосы тащит Карен на улицу. От страха у Люси перехватило дыхание. Что он задумал? Разве он не знает, что с семьей Блэков лучше не связываться? Даже полицейские наносили им визиты только группами по 4 человека. Люси выбежала за ними на улицу. Карен Блэк отчаянно вырывалась из рук отца, но он держал ее мертвой хваткой. Затащив в угол внутреннего двора, он бесцеремонно бросил ее на землю. — Если когда-нибудь ты еще раз дотронешься до членов моей семьи, Блэк, я просто убью тебя. И не вздумай впутывать в это дело Марию. Она тут ни при чем. Ты все поняла? Карен едва заметно кивнула. Как и все задиры, она по своей сути была трусихой. Кевин пнул ее ногой 3 раза в спину и живот. — Мне надо было принести с собой бейсбольную биту. Судя по тому, как ей орудовала моя дочь, она неплохо бы послужила и мне. Передай своим братцам. Пусть остерегаются, потому что вскоре я встречусь и с ними. Ты меня хорошо слышишь? Я встречусь с ними намного раньше, чем они думают. Сказав последнюю фразу, он, не торопясь, пошел прочь. Ему было абсолютно наплевать на окружающих. Он чувствовал себя на высоте положения, потому что смог постоять за жизнь своих детей. Люди высыпали во двор и молча наблюдали за происходящим. Блэк относился к тому сорту людей, которые сами напрашиваются на неприятности. Некоторые даже получили удовольствие от того, что Карен всыпали по 1-е число. Она с трудом поднялась, острая боль пронзила ее с головы до ног, но благодаря своей полноте она отделалась легко, внутренние органы остались неповрежденными, но дело не ограничивалось физическими страданиями. Она была прилюдно унижена, и на излечение этого недуга ей придется потратить намного больше времени. Проходя мимо Люси, она не проронила ни слова. Пэт ушел. И Тиффани сварила своей дочери яйцо. Она была уже готова начать кормить ребенка, как услышала звонок в дверь. Она взяла Анастасию на руки и пошла открывать. Увидев на пороге собственную мать, она подумала, что у нее галлюцинации. Потрепанная, покрытая синяками женщина выглядела ужаснее, чем существо из ночных кошмаров Тиффани. «Ну и сволочь же ты!» — сказала Тиффани Кэрол, которая, переминаясь с ноги на ногу, стояла рядом с Марией. Анастасия смотрела на них широко открытыми глазами. Марии очень хотелось взять внучку на руки и крепко обнять ее, но она прекрасно понимала, что должна сдерживать себя. Она прошла в квартиру и спокойно закрыла за собой дверь. Мать и дочь некоторое время молча разглядывали друг друга, испытывая при этом противоречивые чувства. Первой заговорила Мария. — Привет, Тиф. Услышав голос матери, Тиффани как бы вернулась в прошлое. Это был голос, по которому она тосковала все эти годы и который изо всех сил старалась ненавидеть. Давно не виделись. При виде дочери Марию охватило такое волнение, что она на минуту забыла, зачем пришла сюда. — Убирайся прочь. Тебя сюда никто не звал, — сказала Тиффани. Мария грустно рассмеялась. — Меня никуда не зовут, дорогая. Но, тем не менее, это не мешает мне приходить туда, куда я хочу. Она прошла на кухню и огляделась вокруг. Тиффани посадила ребенка на высокий детский стульчик, и Анастасия принялась есть яйцо. Поскольку в данный момент никто не кричал, она чувствовала себя хорошо. Кэрол стояла и наблюдала немую сцену. Мать, дочь и внучка. Мария довольно длительное время не сводила глаз с Анастасии. «Пэт Коннор, вне всякого сомнения», — сказала она. От Тиффани не укрылась, с каким отвращением произнесла мать это имя. «Так что же происходит, Тиф?» Снова заговорила Мария. «Неужели ты стала повторять мои ошибки?» Сначала Тиффани даже не нашлась, что ответить. Перед ней стояла Мария и вела себя так, как и подобает настоящей матери. Она заботилась о ней. Но какого черта? Это, конечно же, Кэрол донесла на нее. Ну, ладно, когда Пэт узнает об этом, ей не поздоровится. «Он любит меня. Он многое для меня сделал». «Неужели? Знаешь ли, дорогуша, он меня тоже когда-то любил и даже подарил мне ребенка, Джейсона, твоего брата. А потом он дал мне первую дозу кокаина и подложил меня под моего первого клиента, своего лучшего друга. Да, он такой щедрый, такой добрый. Это он, а не кто-нибудь другой, подбил мне глаз и выбил несколько зубов. В отличие от тебя, у меня есть к нему подход. У меня есть деньги, есть работа, и я не пустила все это по ветру, как сделала это ты». «Приди в себя, Тиффани», — сказала Мария. «Неужели моя разбитая жизнь так ничему тебя и не научила? Он сутенер. Он заставляет тебя заниматься проституцией. Неужели ты настолько глупа, что ничего не понимаешь?» Она подняла со стола трубочку для вдыхания наркотиков. «Я уже никогда не смогу переписать набело свою жизнь, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от катастрофы». Тиффани закурила сигарету, не решаясь принять наркотик в присутствии матери. Она стояла и угрюмо молчала. «Послушай ее, Тиффани!» — решила вступить в разговор Кэрол. Но, услышав ее голос, девушка буквально вышла из себя. «Вот подожди! Я расскажу Патрику! Он убьет вас обеих! Он мне все про вас рассказал! Рассказал, как вы подкладывались под любого, лишь бы получить дозу героина. Он знал, что вы были ни на что не годны. Он также рассказал мне, как часто приходил домой и заставал там меня и маленького Джейсона голодными. А ты, мамочка, днями напролет пропадала с твоей так называемой подругой. А сейчас уже слишком поздно строить из себя добропорядочную мамашу. Я даже не вздрогну, если ты подохнешь. Я не испытываю к тебе ничего, кроме презрения. А он заботится обо мне. И это единственная забота, которую я знала за всю свою жизнь. Поэтому прими правду такой, какая она есть, мама. Ты воспитала еще одну шлюху». «Одумайся, Тиф», — прервала ее Мария. «У тебя растет дочь. И если тебе себя не жаль, то пожалей хотя бы ее, потому что наступит день, и она точь-в-точь повторит тебе то, что ты сейчас говоришь мне. Послушай меня». Голос Марии оборвался, слезы подступили к глазам, она отвернулась, пытаясь справиться с собой. «Ты просто ревнуешь, потому что узнала обо мне и Пэтти», — сказала дочь. «Послушай ее, Тиффани, пожалуйста. Она дело говорит», — вновь вступила в разговор Кэрол. Девушка шмыгнула носом и провела под ним ладонью. «Пошла отсюда, гадина!» Анастасия перестала жевать и напряженно смотрела на взрослых. Марии было очень тяжело глядеть на ребенка, который, как две капли воды, походил на Джейсона и на своего отца. Да, сейчас на нее смотрели глаза Патрика. Они смотрели на нее, но в них не было ненависти. И тем не менее, она прекрасно знала, что пройдут годы, и ненависть может появиться, если ее заботливый папаша приложит к этому руку. — Я так люблю тебя, Тиф, — вдруг сказала Мария. Это было настолько неуместно, что Тиффани грубо схватила Кэрол за руку и буквально поволокла ее к двери. Она открыла дверь на улицу. — Выметайтесь отсюда и никогда больше не приходите! Как у вас только хватило наглости! Моим ребенком никто не будет пользоваться. Я сумею заработать деньги и воспитаю свою дочь как надо. Поэтому прибереги свои дурацкие советы для кого-нибудь другого. Мария, глядя в холодные глаза дочери, поняла тщетность своих усилий. Она увидела на столике в холле клочок бумаги и ручку и набросала на нем свой адрес и номер телефона. — Если я когда-нибудь понадоблюсь тебе, позвони. Я тут же приеду, обещаю. Я сделаю для тебя все, что смогу, если ты мне позвонишь. — Убирайся отсюда! — закричала Тиффани и захлопнула дверь прямо перед носом Марии. Тиффани присела на корточки, посмотрела в замочную скважину. Слезы буквально душили ее. Сердце девушки сжалось. Она подошла к своей сумке и вытащила оттуда маленькую коробочку. Больше всего ей сейчас нужно было затянуться. У нее был такой нервный день. Вскоре напряжение улетучилось. Она почувствовала облегчение. Девочка молча смотрела, хлопая огромными глазами на мать. Вдруг Анастасия показала пальчиком на небольшую трубочку, набитую жутким зельем, и четко, с гордостью произнесла: «Мамина трубка!» Тиффани вдруг вспомнилась, как она однажды открыла коробку, где ее мать хранила наркотики. Она играла в доктора и изображала, что делает себе внутривенную инъекцию. В этот момент в комнату вошла мать. Тиффани до сих пор чувствовала, как горит ее лицо от пощечины. Она помнила, как она, испуганная, вся в слезах, на своих маленьких пухленьких ножках убегала в спальню, и слезы горечи текли по ее лицу. «Нет», — убеждала себя Тиффани, — «ее жизнь никогда не повлияет на жизнь ее дочери». Но слова Анастасии весь день звучали у нее в ушах. Патрик недоверчиво смотрел на девушку. «Она же такая страшная, Джонни, ну что с нее взять?» Толстое лицо Джонни расплылось в улыбке. «Покажи ему свою грудь, детка!» Девушка послушно подняла блузку, висевшую на ней достаточно свободно. У нее было сильное косоглазие и гнилые зубы. Но у нее была очень большая грудь, которая вполне могла бы приносить огромный доход до тех пор, пока не повиснет дрябло. Да, с такой грудью она никого не оставит равнодушным. У нее на всякий случай есть еще кое-что. Клиенты, что постарше, просто тащатся от таких страшных девиц. Да, но только не те клиенты, которых я знаю. Тем нужна изюминка. Понимаешь, о чем я говорю? Без наркотиков тут не обойтись. Джонни понимающе улыбнулся. Я слышал, ты устроил такое, что теперь твоему клиенту, чтобы заново собрать себя, никаких трансплантантов не хватит. Все добродушие мигом слетело с Патрика. Ну, и откуда ты все это узнал? Джонни понял, что сболтнул лишнее, и теперь попытался как-то загладить свою вину. Да ладно, не будем об этом, Пэт. Но ты должен понимать, что теперь ты выдающаяся личность. С тобой хочет встретиться сам Карлтон Маргулис, ни больше, ни меньше. Если он хочет провернуть со мной какое-нибудь дельце, я его внимательно выслушаю. Можешь ему так и передать. Пэт улыбнулся. Ему нравилась та громкая слава, которую он приобретал. Это было то, чего он страстно желал от жизни. Он хотел стать известным, хотел, чтобы его боялись. Сейчас он видел, как Джонни буквально трепещет от страха и снова испытал от этого наслаждение. Он пускал женщин по рукам, потому что ему нравилось калечить их жизни. Нравилось причинять им боль. Вот и сейчас перед ним сидело это несчастное создание, которому очень не повезло в жизни, сначала из-за того, что встретило Джонни, а потом из-за того, что оно продано Патрику. Когда Джонни собрался уже уходить, Патрик неожиданно спросил, как зовут девушку. Джонни ухмыльнулся и ответил: «Вообще-то ее зовут Шейла, но она откликается и на свинку». Шейла, казалось, не реагировала на происходящее. Но когда они остались наедине, стало как-то томно улыбаться Патрику. Она была еще совсем ребенком, и Патрик подумал, что это по достоинству оценят некоторые его клиенты, любители экзотики. — А чему ты улыбаешься, свинка? — Ты будешь улыбаться тогда, когда я тебе прикажу это делать. — Ты поняла? — И не вздумай заниматься самодеятельностью. — Если я тебе скажу заткнуться, ты должна молчать. — Ты хорошо меня поняла? Шейла молча кивнула. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Патрик чувствовал себя на коне. Он упивался той властью, которую приобрел над людьми. Все, что ему оставалось на сегодня, это заехать за матерью своей дочери и в очередной раз опустить ее. Что ни говори, это был очень удачный день.